Слава Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам еще такое благословенное время, когда мы свободно можем прийти пред лицо Господне в молитвенный дом, чтобы здесь, на этом месте, встретиться с Господом, сначала в наших молитвах, в нашем общении с Господом через наши просьбы, а впоследствии через Слово Господне Господь будет говорить для нас. Мне хотелось бы, чтобы вот это Слово Господне стало доступно и приемлемо для нашего сердца. Я не раз повторял, что очень часто бывает так, что мы читаем что-то, слышим, и вроде бы и понимаем, а когда приходит мгновение, Господь наши глаза открывает, то оказывается, мы не совсем-то понимали, что было написано. Оно открывается на большей глубине, открывается так, что оно становится более приемлемым для нас. И потому действительно, конечно, хочется, чтобы Господь и меня благословил, потому что я понимаю, что сам по себе я ничего не смогу сказать, это будет трудно, и оно чувствуется, когда есть какое-то преткновение. Ну и другая сторона, чтобы готовы были слушающие принимать это Слово Господне, рассуждать над ним, чтобы... Вы знаете, что Писание говорит, что Слово Божье может быть закрыто даже. Помните, написано? Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова. Поэтому это очень важно. Если вы помните, я немножко сделаю экскурсию назад. Мы читали в прошлый раз из книги Исаии с первой главы. Я обращал внимание, когда Господь сказал, что за беззаконие народа, за то, что они отвернулись, Он говорит, вы стали как шатер в огороде одни, помните? И я на этом не обращал внимания, но сегодня напомню, сказал, и как осажденный город. Что значит осажденный город? Это значит, подошел враг, обложил осадою. А вы знаете, что бывает тогда, когда враг осадит город? Это значит, можно только пользоваться теми запасами, которые есть. Но они не вечны, их надо пополнять. А из города выйти нельзя, потому что стоит осада. И кто-то посторонний в город тоже не может проникнуть. Та же самая осада стоит. И я сегодня хотел бы, чтобы проверили свое собственное сердце. Бывает тоже так, когда человек игнорирует неоднократно предупреждение Господне. С одной стороны, вроде бы ничего не меняется, а с другой стороны, молюсь, прошу, а притока нет. И ожидаем, что пусть хоть кто-нибудь придет и скажет. И этого нет. Получается, как осажденный город все равно. Я, конечно, сам не хотел бы быть в положении осажденного города, но если Господь нам сегодня об этом напоминает и говорит, то никогда не делай, чтобы у нас руки опустились. Он всегда указывает на выход. И вот вы помните, мы читали, говорит, вы так просто не слушали, я вас стал бить. Но чтобы жизнь ваша не текла вот так размерно, чтобы вы подумали, а что-то со мной происходит интересно. И говорю, что на сегодняшний день от темени головы до подошвы ноги нет места целого, нет места, чтобы оно было не больное. Говорю, и все равно ничего не получается. Говорю, ну во что вас еще бить? Я думаю, что у Бога нет желания нас бить. Но когда не получается просто через слово, просто достигнуть до сердца. Он как отец, я имею одного сына, вы многие имеете в 10 раз больше, чем я. И вообще вы знаете хорошо, что есть некоторые моменты, когда просто так не доходит. Надо взять ремень, и, говорят, розгу надо взять, и тогда уже, и то, говорят, в некоторых случаях не все, да, есть такие упорные дети, хоть убей, все равно, вот он свое и все. Значит, надо искать другой ключ. Всегда Господь имеет ключи к сердцу человека. Всегда имеет ключи. Но его иногда надо найти. И для одного угроза действует, а на другого она его просто ожесточает, человека. Ему надо другой путь найти к сердцу этого человека. И Господь, с одной стороны, не просто в потемках каких-то находится, как мы часто. Он знает сердце каждого и имеет ключи. И он их применяет. Но довольно нередко, очень трудно для нас это достигает. Я помню, эта сестра уже старенькая, она не ходит в собрание. Она, как только приходила, начинала говорить. Мы ее называли мотоцикл. Но как заведется, ее не остановишь. Ну и вы знаете, что я не раз говорю немножко с юмором. Есть такие люди, когда с ними беседуешь, то их никак нельзя перерывать. Надо ловить момент, когда он воздух набирает, тогда можно уклиниться. Если проживал, опять будешь полчаса ждать, они не дадут тебе говорить. Они все свое. Ну и, конечно, были в ее жизни такие проблемы и трудности. И Господь начинал касаться. Вы думаете, она понимала? Она говорила: я как Иов страдаю. Вот мы всегда пытаемся даже в самом худшем варианте нашей жизни, не утирать своего авторитета. Плохо-то плохо, что-то со мной происходит, ни в коем не случае, что-то Бог судит со мной. Это просто я как Иов страдаю. Думаю, какой тут Иов вообще? При чем тут Иов? Да здесь вообще надо как-то тормознуть человека, и Бог это делает. И вот там Господь говорил: что мне еще больше с вами делать? И так Господь часто, сказать, что в тупике, Бог никогда в тупике не бывает, но просто у меня нет других слов, чтобы выразить, я по-человечески выражаю. Когда-то помню, я еще когда ходил с молодежью, и Господь тоже однажды стал говорить, и Он сказал так: то, что я сегодня скажу, вы слышали, потому что я где-то когда-то говорил, может, не один раз говорил. И Господь сказал так: когда говорит, я говорю через себя намеками, люди сидят и думают: это говорит, это не мне, это он случайно коснулся. Когда говорю прямо, ожесточаются. И Господь так просто: как мне говорить к моему народу? Намеками не понимают, не принимают. Когда напрямую, ожесточаются. А говорить-то надо. А иначе, как можно исправить? Потому сегодня, я неоднократно это повторял, что Господь сегодня делает с нами, Он прежде всего просвещает наш разум. Чтобы мы сегодня могли раскрыть свой разум и на основании слова Господне проверить или подумать хотя бы, а что со мной происходит? Может быть, я думаю, что это так, а на самом деле, может быть, и не так. И мне надо какие-то другие меры предпринять. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня Господь еще больше говорил. И напомню, что здесь Господь говорил о чем? Он очень много внимания уделил тому, что ему не нравится внешнее поклонение наше и внешнее служение. Помните, он говорил, что зачем вы топчете дворы мои? Зачем вы носите мне эти все сожжения? Хотя, с другой стороны, в законе Божьем было написано, что израильтяне должны были приносить. Но Господь имел в виду что? Если ты наружно что-то делаешь, то укладывай туда свое сердце. А если ты наружно делаешь, а сердце далеко от себя, то говорит: зачем мне это надо? И он говорил так: мне хоть новомесячи, ваши праздники ваши, ненавидит душа моя, мне их тяжело нести. Говорит: беззаконие и что? И празднование. Что такое празднование? Это радость, это какое-то восторженное восприятие дня сегодняшнего или праздника. Но вы сами можете себе представить на своем уровне, что для вас значат праздники. И Господь говорит: а зачем мне вот такой праздник, когда на душе горько тяжело, а ты рисуешь себя, что тебе очень хорошо? Зачем мне такое празднование? Мне оно не нужно. И вы помните, я в прошлый раз повторял, Вот то, что в Новом Завете мы читаем, в Евангелии от Иоанна, когда Господь сказал, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, то есть во внутреннем человеке, с сердцем, ну и по Слову Божию, и по Слову Божию, и с сердцем. И я не раз повторял, сегодня еще раз повторю, что мы иногда исполняем Слово Господне не потому, что мы этого желаем, сердце желает, потому что нам так надо. Вот так написано, вот так надо. И делаем. Но внутри себя наше сердце не согласно с этим. И тогда бывает конфликт у нас самих же. А Господь наблюдает. Вы помните откровение Иоанна? Он говорит, блажен, кто слушает, помните слово Господне, принимает и исполняет. Не всегда мы счастливы, когда исполняем то, что написано. Иногда стонем, говорю, ну почему-то Господь так написал, почему я должен благословлять того, кто меня проклинает? Ну это невозможно, это не надо, неправильно все это. И вот мы устами говорим. И вы знаете, и Писание так говорит. Наверное, вы вспомните, что так написано, я говорю, устами благословляют, а в сердце своем что делают? Клянут. Это две противоположные вещи. Благословение – это очень хорошо, а проклятие – это очень плохо. Вот получается, устами благословляют, а в сердце клянут. Я бы хотел, чтобы сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне на дальнейшее время, мы просто ставили себя на весе Слова Господне и могли правильно дать ответ себе, а почему же у меня, ну вот, нет того, что могло бы быть. Я часто говорю, ну я все правильно делаю, может быть, все правильно, но не от сердца. Да что, может быть, тогда не надо делать? Нет, я так не сказал. Как бы мы ни исполняли Слово Господне, но если мы его исполняем, то уже судить нас Бог не будет, мы ж исполнили. А благословить не за что, потому что не от сердца. Вы меня понимаете, что я имею в виду? И вот это часто нам глаза закрывает на настоящее полное. Что такое? Я делаю, я хожу, я молюсь, я то и то, а не получаю. А потому что вот так. А потому что вот так. Но я понимаю другое. Раз сделали вот так вот. Я не имею тот момент, когда плоть противится духу, а дух противится плоти. Поймите, в это время это нормальное явление, когда мне хочется исполнить слово, я прикладываю усилия, а тут бунтуется внутри. То значит, я веду войну и побеждаю, и я тут не отношу к первому варианту, который я раньше говорил. А вот когда я так живу и считаю, что это нормально, вот в чем беда вся. А если я понимаю, есть противление, но я преодолеваю, наступаю на это, но тогда исполняется слово Господне, побеждающий наследует все. Я надеюсь, я вас не запутал, и когда вот тут поправку дат, может появиться такое понимание, что а что тогда вообще? У меня часто так бывает. Здесь есть такой вот тонкий вопрос. Что это? Что это? И иногда, в некоторых случаях, да, я не один раз говорил и напоминал место Священного Писания, когда Иисус Христос, у Него разрыва не было между головой и сердцем. Но и то, когда ожидали голгофские страдания, впереди были. Помните, как Он молился в Гефсиманском саду? «Отче, если возможно, то что, пусть эта чаша в 10 раз больше будет или как?» Да он так не говорил. Он говорил, если возможно, доминует меня чаша сия, а впрочем, не как я хочу, а как ты. И что Иисус сделал, как он хотел и как отец хотел? Он сделал, как хотел отец. Это проверка, проверка послушания. Я в прошлый раз эту мысль высказывал. Очень легко сделать то, что ты понимаешь впереди, принесет тебе радость. И нелегко сделать то, что Бог сказал, если ты понимаешь, за то, что ты сделаешь, у тебя будут неприятности. А такое было не один раз и, наверное, будет не один раз. Когда мы исполняем волю Господню, то не всегда миру, не всегда греху это будет нравиться. И не всегда будут называть даже разумными. Вы знаете, есть такой псалом, я уже давно-давно его не слышал, но я помню, что молодости пели, нас называют безумными прошлых веков поколением за то, что в местах укромных склоняемся на колени. И в жарких молитвах искренно идем к Отцу без сомнений, и Он отвечает искрами священных благословений. Невеждами нас читают, в познании с большим изъяном, что мы там читаем Библию, оставив пылиться романы и так далее, и так далее. Что путь предпошли чернистые, грех обходя стороною, что юноши жаждем чистой за правду стоять стеною. Бедными нас считают, но мы этой бедности рады. Наш дух, закаленный бедами, нашел в Иисусе клады. Ну и так далее, и так далее. Я не цитирую полностью этот псалом. Потому у мира на некоторые вещи и у христиан разные мнения. И потому хотелось бы, чтобы мы не следовали, как сегодня было подмечено, стандартам этого мира, но чтобы следовали стандартам Господним. А книга Исаии, пусть она была написана в древности, но она жива и сегодня, потому что святость Божия нисколько не поменялась. Если и поменялось что-то, то в вопросе спасения. Уже не тельцы, не козлы, не закон Моисеев с его обрядами, пришло настоящее. А святость Божия, что хорошо и что плохо, оно и осталось, как и тогда было. Одинаково все. Почитайте, что Бог называл грехом во время Ветхого Завета, и вы буквально все найдете в Новом Завете. То же самое. То же самое. Только уже для победы Господь больше дал, чем в то время люди имели. Уже не тельцы и козлы, а Христос сам закланы и так далее. Остальное все ничего не поменялось, потому что Бог неизменный. Он, Бог, не совершенствуется. Мы совершенствуемся, а Он совершен от самого начала. Ему нечего совершенствовать. Поэтому я буду продолжать читать. Мы останавливаемся, я немножко нашел с 15 стиха. Когда Господь говорил, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. И почему, Господь говорит, почему? Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю, до этого места. Я просто взял несколько стихов, чтобы мысль полностью выразить. И вот что Господь здесь говорит. Во-первых, на что обращаем внимание? Почему Господь, с одной стороны, хочет, чтобы мы, чтобы люди, христиане, молились, а с другой стороны, говорит, что не всегда молитвы принимаются. Написано, что Бог грешников что? Не слушает. И это свойственно Богу, и это порядок, не только который Бог давал в древность, а сегодня вроде бы все нарушено, ничего подобного. Да, я должен делать оговорку одну, которая не будет касаться вот этого текста Писания. Какую молитву от всякого человека Бог слышит? Одну молитву. «Господи, я грешник, прости меня, каюсь». Вот эту молитву Бог слышит. И то иногда, когда-то сотни раз повторяется, то уже надо не помолюсь, а умолю. Знаете, есть такое понятие в Библии, не помолюсь, а умолю. Я тоже об этом неоднократно говорил. Но до сегодняшнего дня некоторые люди понимают, раз они пришли, раз две минуты сказали, Господи, прости меня, то все, Бог должен простить. Не всегда так бывает. Есть помолюсь, а есть умолю. А умолю, то буду просить до тех пор, покуда не почувствую, что прощение Господне сошло в мое сердце. Мы сегодня говорим, вера надо. Но вера – это не платочек в кармане, который взял и вытащил. Пожалуйста, вот вера. Вера формируется, когда мы молимся Господу, когда наше сердце открыто для Него. И тогда Господь по нашим молитвам в нашем сердце формирует веру. И в одном случае для одного человека надо 5 минут молитвы, и пришла вера. А для другого надо 25 часов, чтобы она пришла. Но когда она придет, то будешь знать, что она пришла. Меня часто спрашивают: брат Михаил, давай помолимся, у меня есть дары или нет? Я говорю: знаешь что, когда они будут, ты не будешь у меня спрашивать. Другое дело проверить от Господа, не от Господа, подделка, это другой вопрос. А когда у меня что-то есть в дома, и я у вас буду спрашивать, у меня есть оно или нет, это вы меня будете спрашивать: слушай, у тебя то и то, я скажу, есть, или скажу, нету. Надо вот так вот, странно бывает. Я понимаю, почему это бывает, потому что очень часто много подделки, много собственных желаний каких-то, которые люди выдают за дары, много что бывает. Может быть, с этой точки зрения это просто резонно. А вообще, если один из братьев мне говорит: брат Николай, пожилой, где-то были в одном месте, говорит: слушай, а мне, вот мне так хочется молиться за больных руки возлагать, мне руки на больных возлагать или нет? Я говорю: слушай, ну возложи, помолись, и получит, то возлагай, а если нет, то зачем их возлагать вообще-то? Ну просто руки возложить, без толку. Что толку возлагать? Говорю: ты же должен знать. Он мне говорит: ты знаешь, брат, говорит, никто так свято не живет, как я. Ну, думаю, все. Все с тобой понятно уж. Если ты самый святый уже, я не для унижения говорю, я его даже не называю, но я просто понимаю, что если уже считаю, что я самый святый сегодня, ну, то уже надо думать, что это за святый. Ну, да я понимаю, да, люди старательные, люди живут, но никогда не скажешь, что я самый святый. Что никого нет, кто бы так жил, как я. Ну, наверное, побоится. Откуда ты знаешь, как я живу? Откуда ты знаешь, как он? Ну, откуда ты знаешь? И поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. Должна быть эта чистота, вхождение перед Господом. И Господь здесь прямо напоминает. Я немножко отвлекся вот этой темы, но я возвращаюсь назад, говорит: молиться-то молитесь, но ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, и тогда приходите, и тогда будете молиться, и я буду вас слышать. Правда, пришла одна такая мысль. Вот то, что я сегодня говорю, это относится к разуму нашему. Но когда человек крещен Духом Святым, то наш Дух, вдохновляемый Духом Святым, никогда не будет произносить ошибочную молитву. Он будет молиться именно за то, за что надо молиться. А по разуму, я приведу пример. Говорит: ваши руки полны крови, я вас не слышу. А человек вообще даже и знать не хочет, что он в таком положении. Он молится за исцеление, молится за благословение, молится еще какие-то, за какие-то высокие, так сказать, говорят, материи какие-то у него в голове, обмаливает эту головой. Но если он крещен Духом Святым, никогда Дух Святой не будет так молиться. Он будет молиться: Господи, прости его, открой ему глаза, помоги ему стать твердыми ногами на путь спасения. Разум допускает ошибки. Когда мы молимся Духом Святым, там ошибок не бывает. Вы помните 8 главу послания к римлянам? Я тоже сегодня отклонился вот именно от этой, почему-то от этого текста. Но в 8 главе открытым текстом написано, очень прямо написано, что мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, а он знает, за что надо молиться. У вас были такие случаи, и у меня были, когда сразу несколько нужд, и одна, как говорят, за горло берет, и вторая, и третья, и четвертая. И что выбрать? Куда ни посмотришь, все надо, и все они неотложные. И тогда мы часто пускаем руки и совсем не молимся разбитые. А за что молиться? А вот когда Господь наполняет Духом Святым, когда работает Дух Святой, Он выбирает ту первую, которую надо разрешить. А вслед за ней будут решаться и другие проблемы, и другие вопросы. Поэтому пусть Господь сегодня поможет нам, чтобы мы действительно были водимы Духом Святым, и эти проблемы будут решаться. Почему могут быть руки в крови? Ну, конечно же, читая Священное Писание, мы находим, почему могут быть руки в крови. Убийство где-то было, но я не думаю, что кто-то с верующих с убийством занимается. Но аборт – это тоже убийство. Это тоже убийство. Но я обращу внимание на один текст Писания, который написан в книге Иезекииля, пророка Иезекииля. 22 глава, 9 стих. «И клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь». Вы слышите меня? Это не убийство, это не драки, это не кровопролитие. Вы знаете, что такое клеветник? И Священное Писание сравнивает, говорит, «И клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь». И, наверное, имеется в виду духовные раны. Но, а если уже рассуждать более широко, то оклеветавшего человека можно и посадить, и могут и расстрелять. А что, разве такого не было? Когда обговорили человека, мы иногда читаем, мы иногда какое-то свидетельство помним, когда судили человека, и доказательства вроде бы были, а потом через 15 лет обнаруживается настоящий убийца, оказывается, того расстреляли ни за что. Через что? Кто-то оклеветал. Я хочу сегодня, чтобы вы на это обратили внимание. Говорит, ваши руки полны крови. Почему? Я беру именно как раз вот эту сторону жизни. Уста. Язык, клевета. И Писание говорит о том, клеветники проливают кровь невинную. Ну, не хочу рассказывать, как я не один раз говорил, кто помнит, когда мы с молитвенной группой были, кого-то из пастырей откровение было руки в крови. Оказалось, он, значит, скрыл убийство, которое знал, и сказал... Значит, я об этом не скажу никому, там дело касалось. Говорит, пусть это будет на мне. И потом пришлось уже умирать, а умирать не может. Господь говорит, ему исповедь тебе нужна. Тебе нужна исповедь. А он не знает, в чем исповедоваться, потому что жил все-таки, ну не было вот того чего-то. И не покрывал ничего-то. И когда стали молиться, Бог говорит, у него руки в крови. И после, когда уже, наверное, часов пять он проходил там, покуда мы с группой были, потом пришел, говорит, я вспомнил. И рассказывает, что было. Я уже не рассказываю, что было. Я говорю, что делать? Я говорю, все будет очень просто. Мы сейчас пойдем, ты попросишь прощения за то, что взял этот грех на себя. И отречешься от своих слов, которые ты сказал. Скажешь так, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от своих слуг, которыми я выразил, что пусть его кровь будет на мне. Он отрекся, мы пошли в молитвенную группу, стали молиться, а сестра говорит, слушай, я ничего не понимаю, у него уже руки чистые. Я говорю, у него уже руки чистые, потому что они же не знали, что там происходило. Это было совсем в другом месте.